святитель Лука Крымский, воина Ясенецкий, принесем тебе любовь нашу, беседы в дни Великого Поста. Москва, 2003 год. Читает Валерий Будевич.